378 день. Остров Сахарный. Утром после завтрака я оседлал велосипед, поехал по объектам. В первую очередь меня, конечно, интересовал цементный завод. Федор там уже вовсю командовал. С помощью крана монтировали силос, переделанный из пустой цистерны. «Привет!» – поздоровался с ним. «Доброе утро!» «К нему ведь насос нужен!» «Шнековыми подавателями обойдемся. Их проще сделать, да и надежнее, чем насос». «Ну, тоже верно», — согласился я. «Что по срокам?» «Людей бы». «А что, каторжане?» «Так они обязаловку только первую половину дня у меня, потом расходятся». «Так стимулируй, чтобы не расходились». «Чем?» «Деньгами, Федя, деньгами. Они же там у себя строятся активно. Кое-кто уже семьей обзавелся. Так что, думаю, стоит им объявить, что на тех, кто останется на вторую половину дня, ты табеля будешь в казначейство передавать». «А казначейство?» «А что казначейство? Есть табель, подписанный начальником участка. Они его оплачивают. Так что давай, внедряй тему». «Хорошо, на перекуре объявлю мужикам». За 2 часа накатался по объектам. Ноги уже требовали отдыха. И я поехал в форт. У конторы СБ под навесом сидели Вася, Дима и Денис. «Макарыча, что ли, ждете?» – спросил я, когда подъехал и поздоровался. «Макарыч на месте», – ответил Вася. «Мы тебя, Николай, ждем». «Что-то случилось?» «Нет, просто у ребят разговор. Я им вчера внушение сделал насчет этой тортуги». «И?» «Ну, чего тут стоять-то? Пошли к Макарычу, а то он нас выставил, сказал тебя дожидаться по этому вопросу». «Ну, пошли». Макарыч сидел надутый, как мне показалось. Значит, начало разговора уже было. И не очень удачные. Я поздоровался с ним, присел рядом на лавку. «Ладно, что там у вас?» «Николаич, подожди, Вась!» Остановил я его. «У мужиков что, языков нет? Вот пусть и выкладывают». «Сергей Николаевич», – начал Дима, – «посмотрели мы тут, как вы живете, ну и Вася рассказал. Мы решили остаться, в общем». «Так в чем проблема?» «А проблема у нас в создании прецедента наемничества», – хмуро вставил Макарыч. «Солдаты, удачи, выискались». «Подожди, Макарыч, дай вникнуть. Продолжай, Дима». «Ну, Алексей Макарыч прав. У нас есть мотобот, есть свое оружие и боекомплект, и есть специфические навыки. Мы с Денисом хотим сделать свою группу, которая будет заниматься исследованием материка. Будем заниматься поиском того, что осталось от прежнего мира. Полезное дело». «Полезное», согласился я. «Только мы... у нас есть, скажем так, условия». «Внимательно». «Вы обеспечиваете нас топливом и картой. Мы занимаемся поиском по материку и получаем за это зарплату, как у ребят здесь в гарнизоне. И еще 10% от того, что найдем». «Хм, а почему не 25, как в прошлом мире?» «Ну, во-первых, топливо, которое мы сожжем. А во-вторых, не знаю, думаю, нам и 10 хватит. Мы же, если найдем какой-нибудь трактор, не будем отпиливать от него ковш или гусеницы. А можем найти, например, фуру. А в ней есть что-то более мелкое и имеющее цену. И то, что можно реализовать и получить прибыль». «И?» «Ну, все, собственно». «Макарыч, а чего тебе не понравилось?» «Не знаю, Сергей. Может, я и старый для вот таких отношений». «Ребят, выйдите пока на улице, перекурите», – сказал я. «Что тебя смущает?» – спросил я Макарыча, когда вышла молодежь. «Да натура у меня такая. Я изначально уже подумал не о том, какую пользу они могут принести своими рейдами, а о том, сколько они могут скрыть и провернуть своих дел втихую. Да, вот такой у меня бзик. Уж извини. Всю жизнь меня на это натаскивали. С одной стороны, вроде нормально все, работа мне такая. А с другой, тьфу, аж самому противно. Они же только предложили, а я их уже подозреваю. Не обращай внимания, Сергей. Это я больше на себя разозлился, что не укладываюсь мозгами в новой формации». «Тебе не за что извиняться. И место свое здесь ты занимаешь абсолютно по делу. И лучше тебя этой работы никто не сделает. Я дам добро ребятам на их деятельность и на их условиях. Если случится, не дай бог, что ты был прав, то будем принимать самые жесткие меры, как говорится, в рамках действующего законодательства, которое будет на них распространяться, как на граждан Восточного архипелага. Дело-то действительно нужное и полезное, они предложили». «Да, полезного от их работы может быть много. Хорошо, только после каждого рейда пусть отчеты мне пишут». «Мужики, заходите!» – крикнул я в сторону дверного проема. Бойцы зашли и встали у двери. Значит так, предложение ваше принимается. Но у меня тоже условие. На вас распространяется воинская обязанность, как на всех граждан. На довольствии вы будете стоять в СБ. Ваш непосредственный начальник, вот, товарищ полковник. После каждого рейда подробный отчет. Топливом и картой снабдим. Даже выделим северок для оперативной связи. И самое главное, вы должны понимать и ценить то доверие, которое мы вам оказали. И любая подстава с вашей стороны, неважно в чем она будет выражаться, будет в ваших жизнях самой большой ошибкой. Так устраивает? Так точно устраивает, Сергей Николаевич! Радостно ответил Дима. А раз устраивает, то вот садитесь и обговаривайте все со своим непосредственным начальником. Хмурый вид с лица Макарыча исчез. Он уже по-деловому открыл папку и достал анкетные листы. «Сначала анкетирование», – сказал он, – «на получение гражданства, а потом все остальное. Присаживайтесь». «Ладно, не буду вам мешать. Пошли, Вася». Мы вышли на улицу, немного отошли от конторы СБ, и я спросил. «Вася, в случае чего тебе тоже по шапке прилетит. Считай, ты за них поручился». «Николаич, да нормальные ребята. Не один год с ними прослужили. Да и пороха вместе понюхали». «Будем надеяться. Ладно, я обедать». Но до дома я не доехал. Получил вызов от Максима. СНП доложили о надводной цели со стороны открытого моря. Я развернул велосипед и покатил к мысу на НП. «Привет, служба», – сказал я, поднявшись на трехметровую башню НП, на верхней площадке которой находился наблюдатель, за установленным на самодельном штативе ПНБ. Тот самый, с помощью которого когда-то за нами наблюдали разведчики пиратов перед нападением. «Дай глянуть». Приложившись к окулярам, я посмотрел на цель. «Максим, это принцесса», – сказал я в рацию. «Какая еще принцесса?» «Яхта олигарха с новой земли, для которой мы двигатель подбирали». «А, понял. Тогда высылай группу досмотр и сопровождение к ним». «Давай. К грузовому пирсу их швартуй. На пассажирском места не хватит». «Принял». Покинув НП, я налег на педали и покатил к промышленному району, просматривая в сторону пролива. Было видно, как от пирса, задрав нос, глиссировал катер монаха с бойцами, навстречу принцессе. Я стоял у пирса и наблюдал за швартовкой. Яхтой управлял сам Эдуард Николаевич, а Эрик, ловко управившись с канатом, перебросил с борта на пирс алюминиевые короткие сходни. На корме и на носу под брезентом был какой-то крупногабаритный груз. «Приветствую вас, Эдуард Яковлевич», – сказал, дождавшись, когда он спустится на пирс и протянул ему руку. «И я вас тоже приветствую, бляха-муха. Это все вы понастроили?» – спросил он, оглядываясь по сторонам. «Ну да. Строительству этому пока еще не видно конца и края». «Вот это... Нет. Мне Эрик, конечно, очень подробно все рассказал. Но, бляха-муха, видеть это своими глазами гораздо лучше». «Это точно. Лучше один раз увидеть», – ответил я, улыбаясь. «Устали?» «Да не особо. Ноги гудят только. Последние 5 часов сам за штурвалом». «С двигателем долго провозились?» «Не очень. Я больше перестраховывался. Яхту 2 дня гоняли. Все смотрели, как ведет себя. Мощность немного упала. А в целом нормально. Да мы тут вам привезли кое-что в качестве оплаты. Все, что на носу, можно сгружать». «И что там?» «Ну, чем богаты, собственно. Пара генераторов, бензоинструмент. Все китайское, конечно, но работает. А с бензином у нас не очень, знаете ли. Бытовой химии сколько влезло, ну и так, по мелочам. Что там у нас под трюмом и контейнером? Немного алкоголя, сигарет. А, чай вот тоже привезли. Пусть Иван Иванович порадуется. А где он, кстати?» «На объекте. Супруги помогают с учебным центром». «Понятно. Сергей Николаевич, давайте решим один важный вопрос. И потом я уже смогу позволить себе немного расслабиться». «Слушаю вас». «Какой процент прибыли вы хотите получать за аренду складов и за то, что наш товар будет реализовываться через вашу торговую точку в Лесном? Сами понимаете, нам самим сейчас терять время на поиски вариантов не очень выгодно. И тем более ставить там в Лесном свою торговую точку. Может, потом как-нибудь. Сейчас нам надо быстро включиться в торговлю и получить прибыль, которую мы сможем использовать для развития нашей территории. Время очень дорого, понимаете?» «Прекрасно понимаю», – ответил я, пригласив прогуляться вдоль берега. «Что касается реализации ваших товаров через нашу торговую точку, у нас тут прижилась десятина. Наши предприниматели и ремесленники платят такой налог в казну. Если вас устроит такой вариант в 10%, то считайте, что мы договорились». «О, это вполне разумная цифра. А что по аренде складов?» «Я хочу предложить вам вместо уплаты аренды разделить наши расходы на содержание этого склада и пирса. то есть оплату труда грузчиков и охраны. Очень, очень щедро. Сергей Николаевич, и вы простите, но у меня складывается такое впечатление, что вы продешевили. Наверное, улыбнулся я. У меня просто большие планы на долгое и плодотворное сотрудничество между нашими анклавами. Сейчас я вам в чем-то уступил и чем-то помог. Потом вы при случае поможете нам. Так что, принимаете такие условия? Да, принимаю. Тогда поступим так. Сейчас ваши подарки разгрузят, и мы сразу уходим в Лесной. Там утрясем все дела с вашим представителем и разгружаемся. Потом я там немного осмотрюсь, переночуем, и к обеду мы будем снова у вас. Не обремененные ничем, кроме выручки, бляха-моха, сказал шеф и рассмеялся. Давайте так, если что, частоту для связи знаете. Частично разгрузившись, принцесса взяла курс на Лесной. Яхта уже отошла примерно на километр, как на пирс пришел Иваныч. И что это, даже чаю не попили? Да нет, Иваныч, просто Эдуард Яковлевич решил сначала закончить дела, а завтра они уже вернутся погостить. А, ну хорошо. Тут вот подарки, вызови боцмана, пусть на Аврору заберет кое-что, да пусть поторопится, а то Ирина сейчас с грузовиком будет. Подарки? Подарки я люблю. О, сигареты, обрадовался Иваныч. Да, и сигареты в том числе. Генераторы слабенькие, я смотрю. Да, по 5 киловатт, но зато на их базе можно сварочную станцию сделать. Ну или освещение где-то временное протянуть. Тут вот еще бензоинструмент кое-какой. Самое полезное – это пара бензопил. Остальное надо механикам на запчасти. Ага, кивнул Иваныч. Газонокосилка-то нам точно не пригодится. Вот и я про это. Что, кстати, по пожарнику? Он завтра в рейс к шахте? Да, с утра выходит. Нужными материалами и продуктами уже загрузили. Ну вот, и один из этих генераторов туда же пристрой. Пригодится. Ладно, пойду рыбки куплю и понесу кормить семейство. Так и я тоже к рыбакам шел. А смотрю, принцесса стоит. Ну и я сюда. А они оп и смылись. Ну, пошли, прогуляемся до рыбаков. Отоваримся вкусностями. На обеде объявил мальчишкам, что они пока освобождаются от работы на складах, и их помощь теперь нужнее дома. Сначала было надулись, но потом оценили важность момента. Потом я попросил их увезти корову в стадо на хуторе. Уже не до нее Свете было, что они и пошли исполнять после обеда. На возмущение Светланы сказал, что молоком и Аленка поделится. Все равно вечера у нас проводит, а для подвижного образа жизни хватит домашней работы и курятника. После обеда отправился на работу, то есть в форт. Заскочил к Макарычу и порадовался увиденному. Разложив на столе новую версию карты, которую им оперативно изготовил Павел, вот что значит административный ресурс. А ведь я на нее первой в очереди стоял. Так вот, Макарыч, Дима и Денис, склонившись над картой, что-то бурно обсуждали. И куда делись настороженность и подозрительность старого чекиста? Совет Филяр? А, Сергей, мы вот тут маршрут прорабатываем. Что, вот так сразу? Но они как пионеры, всегда готовы к приключениям на задницу. Зачем охлаждать пыл этих следопытов? Улыбнулся глазами Макарыч. Я еще про себя отметил, что если он вот так улыбается, значит все нормально. Согласен. И куда решили сначала? Да тут само так складывается, что первым делом в зону разведки попадает вот этот участок побережья. Это почти 200 километров от шахты. Да, чуть больше, 230. Здесь, судя по карте, и несколько поселков маленьких, но они подтоплены, скорее всего. И три дороги, два проселка и одна районного масштаба. И по топливу надо придумать что-то, сказал я. Уже придумали, ответил Дима. Завтра выходим вместе с пожарником, он нас на буксир до железки дотащит. А там грузим на МРС бочки с топливом, воду и провизию. И уже МРС нас буксирует сюда, вот к этой точке. Тут делаем схрон. МРС возвращается, а мы идем выше. Ну да, разумно. Вам по большому счету хватит топлива здесь пройти вдоль берега и вернуться к железке. Да, должно хватить, но мало ли. Оружие, говорите, у вас есть? Да, два АКМСа, два ПМа, боекомплект с излишком. Хорошо, но снаряжение надо немного пополнить, сказал я и достал рацию. Максим. На связи. Ты далеко? В караулке. Зайди к Макарычу. Принял, иду. Через минуту вошел Максим и поздоровался со всеми. Максим, это рейдовая группа, будет заниматься разведкой на материке. Представил я лейтенантов начальнику гарнизона. Они представились друг другу и пожали руки. Обеспечить спецсредствами? Догадался Макс. «Верно», – кивнул я. «Они оба зачислены в состав гарнизона, но подчинение СБ». «Понял, что нужно?» «СВД, гранаты, 1ПБ, ПНВ, бинокль, северок и комплект индивидуальной радиосвязи с гарнитурой». «Сергей Николаевич», – сказал Дима, – «у нас нет снайперской подготовки. Так стреляли пару раз. Думаю, смысла нет от СВД. А вот если есть возможность, то добавьте второй бинокль. И если есть, несколько шашек тротиловых и взрывателей». «Хорошо. Максим, выдай озвученные». «А хорошего снайпера я знаю. Он где-то в лесном, в наемниках», – сказал Дима. «И из нашей разведроты, контрабас». «Ну да, группа у вас маловато получается», – согласился я. «Давайте так, вернетесь из рейда, будем думать». «Мы на обратном пути можем зайти в лесной, поискать его. Ну или если не найдем, то сообщение оставим. Там много ребят знакомых наемничают». «Добро, поищите. Макс, Сергеев далеко?» «В казарме, после наряда отсыпается». «Понятно. Ну, в общем, работайте. Я завтра с утра на Васин остров с Сергеевым схожу. Проветримся и заодно проверим там кое-что». Из конторы СБ направился в казармы, где в гордом одиночестве спал боец Сергеев. Я подошел к его месту в кубрике, и у меня на лице появилась улыбка. Суровый детина спал как младенец, даже слюну на подушку пустил. Я сел на топчан напротив, приподняв соломенный матрас, от шороха которого Юра проснулся и подскочил. Чутко спит. «Николай, что? Что-то случилось?» «Нет, Юр, нормально все. Хочу тебя с собой завтра взять». «А куда?» – спросил он, усевшись и протирая сонные глаза. «Да тут недалеко, на Васин остров сходим». «Во сколько?» «А вот как только гарнизон на зарядку выскочит, можешь спускаться к пассажирскому пирсу». «Надолго? Что с собой брать?» «Максимум до вечера. Да я перекусить возьму. А так снаряжение стандартное, как на берег на боевом выходе сходишь». «Понял. Утром на пирсе». «Договорились. Можешь дальше спать. На ужин-то разбудят?» «Есть дальше спать», – ответил Сергеев и снова завалился на топчан.